Глава 27. Прошу, поверь мне еще раз. Аарон. «Перестань нервничать», — прошептал брат, едва слышно блуждая ленивым взглядом по собравшимся гостям. «Не могу». Шумно вздохнув, поднес к губам бокал, делая глоток рубиновой жидкости. Душа не на месте, Лёля там одна. Королева, расположившаяся по другую от мужа сторону, тактично промолчала, хотя прекрасно слышала каждое мое слово. «Она не придет сюда, не переживай», — попытался успокоить меня Рэймон. «Как и никто из гостей не осмелится шастать по твоему замку в ее поисках. Здесь нет самоубийц». «Спасибо, что позволил Лёле остаться под присмотром ее величества», — кивнул я, чувствуя, как Арагон недовольно рычит. «Мы с тобой улетим, и я не смогу приглядывать за ней». «Не волнуйся», — ответил Рэймон. «Лианесса не даст ее в обиду». В подтверждение слов своего супруга королева встретилась со мной взглядом, едва заметно кивнув. Чувствовал себя как на иголках, будто какая-то беда надвигалась, грозовой тучей нависая над головой. Обвел собравшихся господ беглым взглядом, пытаясь отыскать Вивьен, порхающую от гостя к гостю. Но мне не удалось. Яркие наряды приглашенных мелькали перед глазами, ослепляя. Дамы вырядились так, будто разом решили надеть на себя все свои украшения, полная безвкусица. «Ваше Величество, лорд!» К нам, что вполне ожидаемо, подошел старейшина Лоненсейн Навиер. «Прекрасный праздник, не правда ли? Аарон с Вивьен постарались на славу с приготовлениями. Такой пир устроили». «Моей заслуги в этом нет», — произнес я. «Это все Вивьен». Старый лис едва заметно прищурился. Создалось такое ощущение, что ему не пришлось по душе сказанные мной слова. Вот только было абсолютно плевать на его мнение. Раньше я прислушивался к нему из-за Вивьен, старался угодить, но не сейчас. Мне вдруг стало безразлично мнение Лоненса Эйн Навиера, как и желание его обожаемой внучки. Боги, как меня угораздило связаться с этой семейкой. «Не скромничайте, лорд», — строя из себя дурака, хохотнул старейшина. «Внучка рассказала мне, как вы участвовали в обсуждениях приготовления». «Что за бред? Не было такого». Не стал спорить и что-то доказывать. Желания не возникло. Не хотел обсуждать темы, затрагивающие Вивьен. И уж тем более разговаривать о них с ее дедом, которого с каждым днем все сильнее на дух не переносил. Промолчал, сделав еще глоток рубиновой жидкости. Гости гудели, обсуждая каждый свое. Музыканты играли что-то заунывное и раздражающее. Старейшина не желала от нас отлипать, рассказывая какую-то ерунду. А я все скользил взглядом по толпе, выискивая Вивьен, которая куда-то пропала. На ней красное платье заметить легко. Но дело в том, что большинство дам предпочли этот же цвет, что сбивало с толку. У всех почти одинаковые фасоны, блеск драгоценных камней и высокие прически. «Да куда же ты пропала?» Злился я, улавливая негативные вибрации Арагона, который внезапно напрягся, а потом начал рваться на свободу своим поведением, сбивая с толку. «Лорд Аарон», — обратился ко мне старейшина, уже в который раз привлекая к себе мое внимание, что мешало поиску его обожаемой внучки. «А вы что думаете на этот счет?» «Ничего я не думаю». Устремив на него свой взгляд, едва сдержался, чтобы не послать деда Вивьен куда подальше. Присутствовало ощущение, что он будто специально пришел заговаривать мне зубы, отвлекая от чего-то. Но от чего? «Прошу простить», — холодно улыбнулся, строя из себя саму любезность. За своими размышлениями я потерял суть разговора. Арагон свирепствовал все сильнее, рыча и царапаясь изнутри. Он умолял дать ему свободу, передать контроль. «Что с тобой?» — спрашивал я у него уже в открытую, наплевав на деда Вивьен. «Что-то с Лёлей?» От пришедшего в голову внутри все похолодело, а затем мгновенно вспыхнуло пламя, выпущенное Арагоном. «Аарон?» Реймон тронул мое плечо, замечая, что со мной что-то не так. «Все хорошо?» «Нет», — сорвалось с моих губ. «Простите, мне нужно отлучиться». Я, не обращая ни на кого внимания и не дожидаясь разрешения уйти, занес ногу для шага, намереваясь как можно скорее покинуть зал и увидеть Лёлю. Мне было жизненно необходимо убедиться, что с ней все в полном порядке. И Арагон всего-навсего паникёр, не более. Вот только я не успел сделать даже двух шагов, как двери зала распахнулись, и перед моим взором, как и перед взором всех собравшихся, предстала она. Музыка стихла. Присутствующие замерли. А я вдруг ощутил всепоглощающую ярость. «Дамы и господа», — довольно пропела Вивьен, которую я возненавидел всей душой. «Позвольте представить вам Олю. Она человек и пришла к нам из другого мира». Секунды я сорвался с места, размашистым шагом направляясь вперед. «Лорд Аарон», — позвал меня Лунэнсейн Навиер. Вот только я не обратил на него внимания, нагло распихивая замерших мужчин, глазеющих на мою иномерянку. «Лицемерная гадость!» — рычал я, едва сдерживая Арагона, рвущегося на свободу. «Ты вся в своего деда! Как посмела привести ее сюда! Не думай, что тебе сойдет эта выходка с рук!» «Какая красавица! Очаровательное создание! Божественно!» — вздыхали лорды, физиономии у которых говорили о многом. «Согласна», — пела Вивьен, не представляя, что ее ждет после содеянного. «Девушка прекрасна». Черная дракайна силой втянула Лёлю в зал, и я заметил, что попаданка покачнулась. Чуть шага не сбился, понимая, что с ней что-то не так. Розовые щеки, частое дыхание, поблескивающие глаза и слегка приоткрытые губы. «Какого дьявола?» — взревел я, чувствуя, что готов убивать. Я уже не церемонился, отталкивая всех без разбору, кто вставал у меня на пути. В спину летели непонимающие и обиженные вздохи. Но чихать я на них хотел. На них всех. Я смотрел лишь на нее, лишь на нее одну, встречаясь с ней взглядом. Страх, усталость, мольба о помощи и жгучее желание. Зубы стиснулись до ломоты в деснах, а на руках проступила черная чешуя. Арагон неустанно пытался вырваться, и если ему удастся, быть кровавой бойне. «Тварь!» — рычал я мысленно на идиотку Вивьен. «Леди, позвольте пригласить вас на тан. Она не танцует», — рыкнул я, грубо отшвыривая лорда Лонсфера, сына одного из старейшин. Отлетев в сторону, он недовольно прищурился, раздраженно отдергивая на себе камзол. «Аарон!» — глупо захлопала ресницами Вивьен, заметив разъяренного меня. «А я тут...» «Закрой рот!» Рыкнул на нее злобно, осознавая, что не смогу. Не смогу больше терпеть рядом с собой эту подлую дракайну, такую же лицемерную, как и ее дед. «Иди ко мне». Протянув руку, сжал горячую ладонь Лёли, которая мгновенно вцепилась в нее, подходя ближе. Нос уловил запах, исходящий от нее, и я едва смог устоять на ногах, чувствуя, что иномерянка сильно возбуждена. Опоили. Черная чешуя выступила сильнее, переходя на пальцы, а затем заостренные когти не заставили себя долго ждать. «Милый», округлила глаза Вивьен, а все присутствующие, до этого с интересом наблюдающие за происходящим, опасливо отступили назад. «Что с тобой? Ты...» «Как посмело!» Рыкнул я, прекрасно зная, что в зрачках проявился Арагон. И смотрит он далеко не безобидно. «Я просто... Она сама захотела прийти», — выпалила обманщица. «Уведи». Донесся до меня горячий шепот, от которого по телу пробежала обжигающая волна. «Уведи меня. Отсюда». Я старался не дышать, так как аромат Лёли сводил с ума. Но вот лорды, они дышали часто и глубоко. В их глазах появлялась похоть. «Аарон, я...» Кинулась за мной Вивьен, когда я резко развернулся и, не отпуская руки Лёли, потянул ее за собой в сторону балкона, который, на удачу, находился рядом. «Между нами все кончено», — кинул я Вивьен. «Что?» — взвизгнула она. «Ты шутишь?» «Я все сказал». Запах возбуждения и намерянки сводил с ума и приводил Арагона в безумное состояние. Он был готов сожрать всех и каждого, кто попадался у нас на пути. Необходимо было срочно увести Лёлю из замка, иначе быть беде. Спускаться по лестницам долго, что ж, это даже к лучшему. «Аарон, ты же не всерьез?» — подвывала Вивьен, вновь начав преследование. Лёля всхлипывала и все сильнее стискивала мою ладонь, послушно следуя за мной. «Прости мою непредусмотрительность», — прошептал ей. «Прости, что оставил тебя одну, без защиты». «Аарон, стой!» — визжала все громче Вивьен. Приглашенные гости пучили глаза и явно не верили в услышанное, обсуждая шепотом. «Прошу, поверь мне еще раз». Обратился я к Лёле, доводя ее до перил. Развернув лицом к себе, обнял одной рукой за талию. «Аарон, не трогай ее! Истерила черная дракаин. «Поверишь?» — неотрывно смотрел в охваченные желанием глаза иномерянки. «Да», — прошептала она, глядя на меня так, что кровь закипала в венах. «Аарон!» — кричала все громче Вивьен. «Ничего не бойся», — прошептал я, приподнимая Лёлю. Легкий кивок с ее стороны, и я подкинул иномерянку в воздух с гулко бьющимся сердцем, прыгая следом за ней. «Аарон, стой!» Оглушительный визг разнесся по всей округе. Глаза в глаза. Падающая вниз Лёля. Ее развивающиеся от потоков ветра волосы и ткань платья. Секунда. Арагон вырвался на свободу, устремляясь к девушке. Чтобы в следующее мгновение бережно сжать ее в лапе и вместе с ней подняться в небеса.